Внезапно Леонсия вырвалась из объятий Фрэнсиса и с ужасом посмотрела на него. «Довольно, Фрэнсис! Этому надо положить конец!» — воскликнула она. «Больше того, вы не должны быть на моей свадьбе. Если вы останетесь, я не отвечаю за себя. Сегодня из Сан-Антонио в Колон уходит пароход. Вы должны уехать на нем вместе с вашей женой. Оттуда вы без труда доберетесь до Нового Орлеана на пароходе какой-нибудь фруктовой компании, а затем поездом до Нью-Йорка. Я люблю вас, вы это знаете». «Но... мы с королевой еще не обвенчаны», — воскликнул Фрэнсис, переставая владеть собой. «Нельзя же считать настоящим венчанием этот обряд перед алтарем Бога Солнца. Мы не муж и жена, ни по обряду, ни на самом деле, уверяю вас, Леонсия, еще не поздно». «Но этот обряд перед алтарем Бога Солнца до сих пор связывал вас спокойно и решительно», — прервала она его. — Пусть он и связывает вас до тех пор, пока вы не приедете в Нью-Йорк или хотя бы в Колон. — Королева не захочет венчаться по нашим правилам, — сказал Фрэнсис. — Она утверждает, что все женщины в ее роду венчались именно так, и что обряд перед алтарем Бога Солнца связывает священными узами. Леонсия неопределенно пожала плечами, но на лице ее по-прежнему читалась твердая решимость. «Женаты вы или не женаты, — сказала она, — вы должны оба уехать, и сегодня же, иначе я сойду с ума. Предупреждаю вас, я не выдержу, если вы тут будете. Я не смогу, я знаю, что не смогу у вас на глазах венчаться с Генри. И после венчания снова видеть вас, пожалуйста, пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я в самом деле люблю Генри, но не так, как вас. Мне не стыдно смело сказать вам об этом. Я люблю Генри примерно так, как вы любите королеву. А вас я люблю так, как должна была бы любить Генри, как вы должны были бы любить королеву, и, как я знаю, вы любите меня». Она схватила его руку и прижала к своему сердцу. «Вот, в последний раз. А теперь уходите». Но его руки уже обвелись вокруг нее, и Леонсия ответила на его поцелуй. Однако она тотчас вырвалась из его объятий и бросилась к двери. Фрэнсис смирился перед ее решением, потом взял ее фотографию. «Я возьму это на память», — сказал он. «Вы не должны этого делать», — сказала Леонсия, и лицо ее осветила нежная прощальная улыбка. «А, впрочем, берите», — добавила она, повернулась и исчезла. Итак, и Пыну предстояло еще выполнить одно поручение, за которое Торрес заплатил ему $100 вперед. На следующее утро, через несколько часов после отъезда Фрэнсиса и королевы в Колон, и Пын явился в Асьенду Солано. Энрико курил сигару на веранде, очень довольный собой и всем миром, а также тем, как в этом мире все складывается. Увидев Ипына, он сразу признал в нем вчерашнего посетителя и, прежде чем начать с ним беседу, велел Алессандро принести 500 песо, как было договорено накануне. Таким образом, Ипын, занимавшийся торговлей секретами, не без удовольствия продал свой товар вторично. Но он остался верен указаниям, полученным от Торреса, и заявил, что сообщит секрет только в присутствии Леонсии и Генри. «Этот секрет завязан веревочкой», — сказал Ипын, когда Генри с Леонсией явились, и он стал при них развязывать пакет с доказательствами. «Синьорита Леонсия и ее жених должны первыми осмотреть эти вещи, а потом будут смотреть все остальные.